Глава 17. Триана. Я хотела его неимоверно. Все мое тело льнуло к нему, горело, словно в огненной купели. Я мучительно жаждала ощутить на себе его руки, на губах губы. Безумно раздражала его медлительность. Мы, наконец, наедине. Почему же он ничего не делает? Дар хмурился, удерживая меня за плечи. «Чёрт, и что с тобой делать? Я, кажется, знаю, что это за штука. Так просто она не выветрится». Я только сейчас заметила, как он бледен. Точно. Вчера я, балбеска такая, не пошла к нему. Даже не помню, почему, по какой-то глупой причине. А он и вчера выложился на тренировке, и сегодня отгонял от меня кого-то. Забыла уже кого. Надо срочно помочь ему. Тем более, что помогать ему — такое приятное дело. И вообще, какие все же красивые у него губы. Так и притягивают взгляд. Просто невозможно противостоять искушению. Я приподнялась на цыпочках и схватила Дара за шею. Губы только чуть коснулись его губ. Тело пронзило истомой от предвкушения поцелуя, от легкого соприкосновения, но Дар отпрянул от меня, как от гремучей змеи. На его лице было непонятное выражение, что-то похожее на растерянность, изумление и страх одновременно. «Что ты?» Прикоснулся кончиками пальцев, как будто то ли хотел стереть след поцелуя, то ли повторить ощущение. Потом в его глазах появилась решимость. «Ладно, раз так...» Он схватил меня за плечи, повернул к себе спиной и, подталкивая с собой, в два широких шага подвел к кровати. Толкнул. Я упала. Ничего не понимая, взглянула назад. Дар оседлал меня, и я удовлетворенно выдохнула, ощущая на себе тяжесть мужского тела. Но этого одного было мало. Какой-то жадный и голодный демон бесновался внутри. «Хочешь меня?» — осведомился Дар. «Хочу», — жалобно пискнула я и раздвинула ноги, свидетельствуя о своем желании. «Отлично». В следующий миг я почувствовала его руку у себя между ног, и меня аж выгнуло от запредельного удовольствия. «О, боги!» — пальцы Дара мягко скользили по набухшей, пылающей жаром промежности. А я хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Все чувствовалось настолько остро, что от пронзающих тело разрядов белело в глазах. Я попыталась перевернуться, хотела снова поцеловать Дара, притянуть его к себе и оплести ногами, чтобы он никуда не сбежал, чтобы был вынужден, наконец, взять меня. Но стальная рука схватила меня за затылок и придавила к постели. Оставалось только вздрагивать и стонать, чувствуя, как Дар продолжает безжалостные ласки. Разрядка не заставила долго себя ждать. Еще несколько движений, и я закричала, сотрясаясь в умопомрачительной судороге оргазма. На пару мгновений после этого я затихла, рвано всхлипывая в подушку. «Полегчало?» — осведомился голос над моей головой. Вроде бы холодно осведомился, но какие-то чуть заметные хрипловатые нотки снова заставили едва успокоившегося демона внутри меня жалобно завыть. «Хочу еще. Хочу Дара, а не просто мужчину или просто секса. Хочу этого ненавистного, мерзкого, наглого, темного. Даже сейчас. И ненавижу, и умираю от желания». И я поднялась с постели. Встала, пошатываясь рядом, и одним движением стянула с себя чёртово платье. «Триана!» Голос Дара стал еще ниже, а хриплые нотки в нем слышнее. От неясного удовольствия у меня на коже высыпали мурашки. «Хватит, уймись!» Я обратила на его слова не больше внимания, чем на жужжание мошки. Повернулась к кровати. Взгляд Дара был прикован ко мне. Глаза горели невероятным огнем, ноздри раздувались, как будто ему не хватало воздуха. Он не сделал ни малейшей попытки остановить меня, только наблюдал, как я опускаюсь на кровать и медленно подползаю к нему. Даже когда я устроилась на его бедрах, все равно не пошевелился. Не остановил, но и не стал помогать. Впрочем, мне было все равно. Я была полностью захвачена собственными ощущениями, собственным желанием. «Я хочу тебя», — промурлыкала я, обнимая его за шею. Подвигалась с наслаждением, ощущая под собой некий твердый предмет, безошибочно свидетельствующий о том, что дар не остается равнодушным. «Он тоже хочет меня. Это прекрасно». Было чертовски жаль, что дар одет. Я хотела ощутить его жар, гладкость его кожи. Но он сопротивлялся всем попыткам раздеть его, отводил руки, придерживал, и в конце концов я сдалась. Было и так хорошо. Ритмично ёрзать на его бедрах, опираясь на плечи, снизу вверх смотря в его запрокинутое лицо. Мои волосы давно распустились и закрывали нас завесой. Дыхание смешивалось, убыстряясь в такт моим движениям. Дар ничего не делал, чтобы помочь мне, просто откинулся на стену и позволял мне использовать себя как предмет. Но я чувствовала, как сильно он возбужден. Я тонула в его глазах, в запахе, в его дыхании. В какой-то момент всего этого стало слишком, чтобы можно было удержаться. Я судорожно ахнула и сильнее вцепилась в плечи Дара. Несколько конвульсивных движений тазом, и меня унесло сокрушительной волной оргазма. Отзвуки наслаждения еще не успели замереть, как Дар тихо, коротко выдохнул мне в губы, и я почувствовала, как там, внизу, пару раз сильно дернулась. О! Сквозь накатившую слабость удовлетворения я торжествующе улыбнулась. Дар впервые дошел до пика при мне. Даже не так. Я впервые довела его до пика, ничего особенно при этом не делая. Словно догадавшись о моих мыслях, Дар резко, зло стащил меня с себя и ушел. Дверь захлопнулась. Почти сразу где-то зашумела вода. Пару минут я провела как в прострации. Потом почувствовала. Хочу снова. Меня не отпускало горячечное возбуждение. Так и возникал перед внутренним взором Дар. Его полные черноты глаза. Его хриплое дыхание. Мне не пришлось долго искать его. Дар обнаружился в душе. Он не сразу меня заметил, и я, как очарованная, некоторое время наблюдала, как он моется. Такой красивый, голый и мокрый. Тут он повернулся, увидел меня и выругался. «Что ты здесь делаешь? Иди в спальню!» Я снова пропустила его слова мимо ушей. Куда сильнее меня занимало его тело. Я впервые видела его совершенно обнаженным, и это было прекрасно. Почему я раньше не замечала, что у него такие длинные ноги, а какие плотные и гладкие мышцы пресса? Темная дорожка волос к паху, и там, в темной поросли, я невольно облизала губы. Этот предмет вызывал во мне бурю самых разных чувств. От интереса и робости до желания потрогать. От смущения до странного, незнакомого, будоражащего волнения. А то, как он вдруг начал на глазах наливаться и увеличиваться, вообще казалось каким-то чудом. Кажется, Дар снова выругался. Потом меня схватили за плечо и грубо втащили в душ. Сверху обрушилась теплая вода. «Пришла в себя», — осведомился Дар. Вместо ответа я потянулась к той части его тела, что интересовало меня больше всего. «Да черт побери, Триана!» Дар перевернул меня к себе спиной, перехватил одной рукой так, чтобы я не смогла вырваться. Второй быстро стянул мокрый насквозь лифчик. Не снял совсем, а только стянул вниз так, что он, словно корсет, теперь приподнимал грудь, выставляя ее как на блюде. Мне понравилось, как нахально торчат мои соски. Я невольно засмеялась. Они будто твердили «давай, потрогай, если осмелишься». И Дар, кажется, принял этот вызов. Он что-то буркнул мне в шею, и его руки накрыли мою грудь. Я с удовлетворением откинулась назад на сильное мужское тело, закрыла глаза и сунула руку себе между ног. Дар безостановочно ласкал напряженные соски, а я ныряла пальцами, играя с хорошо знакомой чувствительной точкой. Я иногда делала так сама, но сейчас это было во много раз приятнее. Я знала, что Дар видит, что я делаю. Он дышал в такт моему дыханию. Я чувствовала, как его член прижимается ко мне сзади. Мы будто слились в единый организм, разделяющий чувства друг друга, движущийся в едином ритме. Пальцы Дара на моей груди, мои собственные у меня внизу, и это дикое рваное дыхание, падающая сверху вода, наши обнаженные тела, прижатые друг к другу, скользящие движения бедер и моих, и Дара. Прошло не так много времени, когда Дар вздрогнул. Его тело напряглось, и мне вдруг выплеснулось на кожу что-то горячее, что сразу унесла текущая вода. Дар прижал меня к себе, и я спиной чувствовала, как бешено колотится его сердце. Потом он хрипло сказал: «Сядь», и толкнул меня на бортик, стоящий поблизости роскошной мраморной ванны. Недоумевая, я послушалась. Дар опустился между моих ног и мягко провел рукой по нежной внутренней стороне бедра. У меня все замерло от того, каким бережным вышло это прикосновение. Дар наклонился и поцеловал мою ногу недалеко у основания. Еще раз и еще. С каждым поцелуем он продвигался все выше. Слишком медленно. Слишком осторожно. Мне, вернее, владевшему мной голодному зверю, хотелось совсем другого, но единственная оставшаяся трезвой малюсенькая часть меня изо всех сил натягивала поводья, чтобы эта нежная, почти невинная ласка длилась как можно дольше. Такое странное чувство. Дар у моих ног. Как будто что-то перевернулось на свете. Гадкий, противный Дар обращается со мной так нежно, как будто действительно мной дорожит. Не как игрушкой, а как чем-то большим. Он иногда приподнимал голову, и наши глаза встречались. В такие моменты мне казалось, что еще чуть-чуть, и я пойму, что он думает обо мне, что скрывается за этой лаской. Недолгий проблеск здравого мышления смыло подступающим возбуждением. Я неудовлетворенно замычала, раздвинула ноги шире. «Скорее! Скорее!» Дар понял. Я услышала тихий короткий смешок и в следующий миг почувствовала прикосновение языка. Мне мгновенно снесло крышу. Я выгнулась, застонала, вцепилась одной рукой в бортик ванны, другой — в волосы Дара. Это ощущение ни с чем нельзя было сравнить. Твердый, влажный, настойчивый язык не оставлял меня в покое. Проникал, будоражил, вращал горошинку клитора, проходился по всем складочкам. Я невольно раздвигала ноги, как будто стремилась сама насадиться на рот Дара. Потом к языку прибавились пальцы. Было так странно ощущать внутри себя посторонний предмет, а потом Дар коснулся внутри какого-то загадочного места, прикосновение к которому мгновенно доводило меня до экстаза. Не прошло и минуты, как я вздрогнула и застонала уже неизвестно в какой раз за эту ночь, содрогаясь в спазмах наслаждения. Но какое-то время в голове и теле поселилась блаженная пустота. Словно сквозь сон я чувствовала, как Дар приподнимает меня, заворачивает в уютное мохнатое полотенце, как несет в комнату. Потом меня опустили на кровать и бережно накрыли покрывалом. Это было мое последнее ощущение перед тем, как меня затянуло в настоящий сон. Не знаю, сколько я проспала, но, очнувшись, сразу нашла взглядом Дара и сообщила ему: «Я хочу тебя». Неудовлетворенный демон внутри снова требовал своего.